Пестрая лента. Просматривая свои записи о приключениях Шерлока Холмса, а таких записей, которые я вел на протяжении последних 8 лет, у меня больше 70, я нахожу в них немало трагических случаев. Есть среди них и забавные, есть и причудливые, но нет ни одного заурядного. Работая из любви к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда не брался за расследование обыкновенных будничных дел. Его всегда привлекали только такие дела, в которых есть что-нибудь необычайное, а порой даже фантастическое. Особенно причудливым кажется мне дело, хорошо известное в Сурее, семьи Ройлотов из Стокморона. Мы с Холмсом, два холостяка, жили тогда вместе на Бейкер-стрит. Вероятно, я бы и раньше опубликовал свои записи, но я дал слово держать это дело в тайне, и освободился от своего слова лишь месяц назад, после безвременной кончины той женщины, которой оно было дано. Пожалуй, будет бесполезно представить это дело в истинном свете, потому что молва приписывала смерть доктора Гримса Ройлота еще более ужасным обстоятельствам, чем те, которые были в действительности. Проснувшись в одно апрельское утро 1883 года, я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. Одет он был не по-домашнему. Обычно он поднимался с постели поздно, но теперь часы на камине показывали лишь 7:45. Я посмотрел на него с удивлением и даже несколько укоризненно. Сам я был верен своим привычкам. «Весьма сожалею, что разбудил вас, Уотсон. Но такой уж сегодня день. Разбудили миссис Хадсон, она меня, а я вас. Что же там такое, пожар?» «Да нет, клиентка. Приехала какая-то девушка. Она ужасно взволнована и непременно желает повидаться со мной. Она ждет в приемной, а уж если молодая дама решается в столь ранний час путешествовать по улицам столицы и подниматься с постели незнакомого человека, я полагаю, она хочет сообщить что-то очень важное. Дело может оказаться интересным, и вам, конечно, хотелось бы услышать эту историю с самого первого слова». Вот я и решил представить вам эту возможность. Буду счастлив услышать такую историю. Я не знал большего наслаждения, как следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью. Порой казалось, что он решает предлагаемые ему загадки не разумом, а каким-то вдохновенным чутьем. Но на самом деле все его выводы были основаны на точной и строгой логике. Я быстро оделся, и через несколько минут мы спустились в гостиную. Дама, одетая в черное, с густой вуалью на лице, поднялась при нашем появлении. «Доброе утро, сударыня», — сказал Холмс приветливо. «Меня зовут Шерлок Холмс. Это мой близкий друг и помощник, доктор Уотсон, с которым вы можете быть столь же откровенны, как и со мной». «Угу. Как хорошо, что миссис Хадсон догадалась затопить камин. Я вижу, вы очень продрогли. Присаживайтесь поближе к огню и разрешите предложить вам чашку кофе». «Не холод заставляет меня дрожать, мистер Холмс», — тихо сказала женщина, подсаживаясь к камину. «А что же? Страх, мистер Холмс. Ужас!» С этими словами она подняла вуаль, и мы увидели, как она возбуждена, какое у нее посеревшее, осунувшееся лицо. В ее глазах был испуг, словно у затравленного зверя. Ей было не больше 30 лет, но в волосах уже блестела седина, и выглядела она усталой и измученной. Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым, все понимающим взглядом. «Вам нечего бояться», — сказал он, ласково погладив ее по руке. «Я уверен, что нам удастся уладить все неприятности. Вы, я вижу, приехали утренним поездом». «Разве вы меня знаете?» «Нет, но я заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы сегодня рано встали, потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге». Дама резко вздрогнула и в замешательстве взглянула на Холмса. «Здесь нет никакого чуда, сударыня. Левый рукав вашего жакета, по крайней мере, в 7 местах, забрызган грязью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в двуколке, сидя слева от кучера». «Все так и было», — — сказала она. «Около 6 часов я выбралась из дому, в 7:20 была в Летерхеде и с первым поездом приехала в Лондон на вокзал Ватерлоо. Сэр, я больше не вынесу этого. Я сойду с ума, у меня нет никого, к кому я могла бы обратиться. Есть, впрочем, один человек, который принимает во мне участие, но чем он может мне помочь, бедняга? Я слышала о вас, мистер Холмс, слышала от миссис Фаринтош, которой вы помогли в минуту горя. Она дала мне ваш адрес. О, сэр, помогите и мне, или, по крайней мере, попытайтесь пролить хоть немного света в тот непроницаемый мрак, который окружает меня. Я не в состоянии отблагодарить сейчас за ваши услуги, но через 1-1.5 месяца я буду замужем. Тогда у меня будет право распоряжаться своими доходами, и вы увидите, что я умею быть благодарной». Холмс подошел к конторке, открыл ее, достал оттуда записную книжку. «Фаринтош», — сказал он, — «ах да, я вспоминаю этот случай, он связан с тиарой из опалов. По-моему, это было еще до нашего знакомства, Уотсон. Могу вас уверить, сударыня, что я буду счастлив отнестись к вашему делу с таким же усердием, с каким отнесся к делу вашей приятельницы. А вознаграждения мне никакого не нужно, так как моя работа и служит мне вознаграждением. Конечно, у меня будут кое-какие расходы, и их вы можете возместить, когда вам будет угодно. А теперь прошу вас сообщить нам подробности вашего дела, чтобы мы могли иметь свое суждение о нем». «Увы», — ответила девушка, — «ужас моего положения заключается в том, что мои страхи так неопределенны и смутны, а подозрения основываются на таких мелочах, казалось бы, не имеющих никакого значения, что даже тот, к кому я имею право обратиться за советом и помощью, считает все мои рассказы бреднями нервной женщины. Он не говорит мне ничего, но я читаю это в его успокоительных словах и уклончивых взглядах. Я слышала, мистер Холмс, что вы, как никто, разбираетесь во всяких порочных наклонностях человеческого сердца и можете посоветовать, что мне делать среди окружающих меня опасностей. Я весь внимание, сударыня. Меня зовут Эллен Стоунер. Я живу в доме моего отчима, Ройлотта. Он является последним отпрыском одной из старейших саксонских фамилий в Англии, Ройлотов из Стокморона, у западной границы Сурея. Холмс кивнул головой. «Ну да, мне знакомо это имя. Было время, когда семья Ройлотов была одной из самых богатых в Англии. На севере владения Ройлотов простирались до Беркшира, на западе до Хампшира, но в прошлом столетии 4 поколения подряд проматывали семейное состояние, пока, наконец, один из наследников, страстный игрок, окончательно не разорил семью во времена регенства. От прежних поместий остались лишь несколько акров земли да старинный дом, построенный 200 лет назад и грозящий рухнуть под временем закладных. Последний помещик из этого рода влачил в своем доме жалкое существование нищего аристократа. Но его единственный сын, мой отчим, поняв, что надо как-то приспособиться к новому положению вещей, взял взаймы у какого-то родственника необходимую сумму денег, поступил в университет, окончил его с дипломом врача и уехал в Калькутту, где, благодаря своему искусству и выдержке, вскоре приобрел широкую практику. Но вот в доме у него случилась кража, и Ройлот в припадке бешенства избил до смерти туземца дворецкого. С трудом избежав смертной казни, он долгое время томился в тюрьме, а потом возвратился в Англию угрюмым и разочарованным человеком. В Индии доктор Ройлот женился на моей матери, миссис Стоунер, молодой вдове генерал-майора артиллерии. Мы были близнецы, я и моя сестра Джулия, и когда мать наша выходила замуж за доктора, нам едва минуло 2 года. Она обладала порядочным состоянием, дававшим ей не меньше 1000 фунтов дохода в год. По ее завещанию, это состояние переходило к доктору Ройлоту, поскольку мы жили вместе. Но если мы выйдем замуж, каждой из нас должна быть выделена определенная сумма годового дохода. Вскоре после нашего возвращения в Англию моя мать умерла. Она погибла 8 лет назад во время железнодорожной катастрофы при Кру. После ее смерти доктор Ройлот оставил свои попытки обосноваться в Лондоне и наладить там медицинскую практику и вместе с нами поселиться в родовом поместье в Стокморон. состояние нашей матери вполне хватило на то, чтобы удовлетворять наши потребности, и, казалось, ничто не должно было мешать нашему счастью. Но странная перемена произошла с моим отчимом. Вместо того, чтобы подружиться с соседями, которые вначале обрадовались, что Ройлот из Стокморона вернулся в родовое гнездо, он заперся в усадьбе и очень редко выходил из дому, а если и выходил, то всякий раз затевал безобразную ссору с первым же человеком, который попадался ему на пути. Бешеная вспыльчивость, доходящая до исступления, передавалась по мужской линии всем представителям этого рода, а у моего отчима она, вероятно, еще более усилилась благодаря долгому пребыванию в тропиках. Много было у него яростных столкновений с соседями, два раза дело кончалось полицейским участком, он сделался грозой всего селения. Нужно сказать, что он человек невероятной физической силы, и так как в припадке гнева совершенно не владеет собой, люди при встрече с ним буквально шарахались в сторону. На прошлой неделе он швырнул в реку местного кузнеца, и чтобы откупиться от публичного скандала, мне пришлось отдать все деньги, какие я могла собрать. Единственные друзья его — кочующие цыгане. Он позволяет этим бродягам раскидывать шатры на небольшом заросшем ежевикой клочке земли, составляющем все его родовое поместье, и порой кочует вместе с ними, по целым неделям не возвращается домой. Еще есть у него страсть к животным, которых присылает ему из Индии один знакомый, и в настоящее время по его владениям свободно разгуливают гепард и павиан, наводя на жителей почти такой же страх, как и он сам. Из моих слов вы можете заключить, что мы с сестрой жили не слишком-то весело. Никто не хотел идти к нам в услужение, и долгое время всю домашнюю работу мы исполняли сами. Сестре было всего 30 лет, когда она умерла, а у нее уже начинала пробиваться седина, такая же, как у меня. Так ваша сестра умерла? Она умерла ровно 2 года назад, и как раз о ее смерти я и хочу рассказать вам. Вы сами понимаете, что при таком образе жизни мы почти не встречались с людьми нашего возраста и нашего круга. Правда, у нас есть незамужняя тетка, сестра нашей матери, мисс Гонория Уистфайл. Она живет близ Харроу, и время от времени нас отпускали погостить у нее. 2 года назад моя сестра Джулия проводила у нее Рождество. Там она встретилась с отставным майором флота, и он сделался ее женихом. Вернувшись домой, она рассказала о своей помолвке нашему отчиму, отчим не возражал против ее замужества, но за 2 недели до свадьбы случилось ужасное событие, лишившее меня моей единственной подруги. Шерлок Холмс сидел в кресле, откинувшись назад и положив голову на диванную подушку. Глаза его были закрыты. Теперь он приподнял веки и взглянул на посетительницу. «Прошу вас рассказывать, не пропуская ни одной подробности», — сказал он. «Мне легко быть точной, потому что все события этих ужасных дней врезались в мою память. Как я уже говорила, наш дом очень стар, и только одно крыло пригодно для жилья. В нижнем этаже размещаются спальни, гостиные находятся в центре. В первой спальне спит доктор Райлот, во второй спальне спала моя сестра, а в третьей я. Спальни не сообщаются между собой, но все они имеют выход в один коридор. Достаточно ли ясно я рассказываю?» «Да, вполне. Окна всех 3 спален выходят на лужайку. В ту роковую ночь доктор Ройлот рано удалился в свою комнату, но мы знали, что он еще не лег, так как сестру мою долго беспокоил запах крепких индийских сигар, которые он имел привычку курить. Сестра не выносила этого запаха и пришла в мою комнату, где мы просидели некоторое время, болтая о ее предстоящем замужестве. В 11 часов она поднялась и хотела уйти, но у дверей остановилась и спросила меня: «Скажи, Эллен, не кажется ли тебе, будто кто-то свистит по ночам?» «Нет», — сказала я. «Надеюсь, что ты не свистишь во сне?» «Конечно нет, а в чем дело?» «В последнее время, часа в 3 ночи, мне слышится тихий, отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будет меня. Не могу понять, откуда он доносится. Быть может, из соседней комнаты, быть может, с лужайки. Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты его?» «Нет, не слыхала. Может быть, свистят эти мерзкие цыгане?» Очень возможно. Однако, если бы свист доносился с лужайки, мы тоже слышали бы его. Я сплю гораздо крепче тебя. Впрочем, все это пустяки, — улыбнулась сестра, закрыла мою дверь, и спустя несколько мгновений я услышала, как щелкнул ключ в ее двери. Вот как? Вы на ночь всегда запирали дверь на ключ, — сказал Холмс. Всегда. А почему? Я, кажется, уже упоминала, что у доктора жили гепард и павиан. Мы чувствовали себя в безопасности лишь тогда, когда дверь была закрыта на ключ. Понимаю. Прошу продолжать. Ночью я не могла уснуть. Смутное ощущение какого-то неотвратимого несчастья охватило меня. Мы близнецы, а вы знаете, какими тонкими узами связаны столь родственные души. Ночь была жуткая. Был ветер. Дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда я открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжелый металлический предмет. Подбежав в комнате, я увидела, что дверь тихонько колышется взад и вперед. Я остановилась, пораженная ужасом, не понимая, что происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом, протягивая вперед руки, словно моля о помощи. Бросившись к ней, я обняла ее, но в это мгновение колени сестры подогнулись, и она рухнула наземь. Она корчилась, словно от нестерпимой боли. Руки и ноги ее сводило судорогой. Сначала мне показалось, что она меня не узнает, но когда я склонилась над ней, она вдруг вскрикнула. О, я никогда не забуду ее страшного голоса. «Боже мой! Эллен!» — кричала она. «Лента! Пестрая лента!» Она пыталась еще что-то сказать, указывая пальцем в сторону комнаты доктора, но новый приступ судорог оборвал ее слова. Я выскочила и, громко крича, побежала за отчимом. Он уже спешил мне навстречу в ночном халате. Сестра была без сознания, когда он приблизился к ней. Он влил ей в рот коньяку и тотчас же послал за деревенским врачом, но все усилия спасти ее были напрасны, и она скончалась, не приходя в сознание. Таков был ужасный конец моей любимой сестры. «Позвольте спросить, вы уверены, что слышали свист и лязг металла? Могли бы вы показать это под присягой?» Об этом спрашивал меня исследователь. Мне кажется, что я слышала эти звуки. Однако меня могли ввести в заблуждение и завывание бури, и потрескивание старого дома. Ваша сестра была одета? Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. В правой руке у нее была обгорелая спичка, а в левой спичечная коробочка. Значит, она чиркнула спичкой и стала осматриваться, когда что-то испугало ее. Очень важная подробность. А к каким выводам пришел следователь? Он тщательно изучил все обстоятельства, ведь буйный характер доктора Ройлота был известен всей округе, но ему так и не удалось найти маломальски удовлетворительную причину смерти моей сестры. Я показала, что на следствии дверь ее комнаты была заперта изнутри, а окна защищены снаружи старинными ставнями и широкими железными засовами. Стены были подвергнуты самому внимательному изучению, но они повсюду оказались очень прочными, осмотр пола тоже не дал никаких результатов, каминная труба широка, но ее перекрывают целые четыре вьюшки, и так нельзя сомневаться, что сестра во время постигшей ее катастрофы была совершенно одна, никаких следов насилия обнаружить не удалось. А как насчет яда? Врачи обследовали ее, но не нашли ничего, что указывало бы на отравление. Что же, по-вашему, было причиной ее смерти? Мне кажется, она умерла от ужаса и нервного потрясения, но я не представляю себе, кто мог ее так напугать. А цыгане были в то время в усадьбе? Да, цыгане почти всегда живут у нас. А что, по-вашему, могли означать ее слова о ленте, о пестрой ленте? Иногда мне казалось, что слова эти были связаны просто с бредом, а иногда, что они относятся к цыганам. Но почему лента и лента пестрая? Возможно, что пестрые платки, которые носят цыганки, внушили ей этот странный эпитет —